Глава 7. «Куда пошла?» – зашипел сумасшедший, удерживая меня за конский хвост. «Отпустите!» – взмолилась я, роняя от ужаса слезы. Дверь в приемную отворилась, и на пороге показался заместитель моего начальника. «Денис Андреевич?» – ошарашен он взглянул на него. «Что вы делаете? Идемте скорее в кабинет. Мне нужно вам кое-что рассказать и показать». Хватка пьяницы ослабла. И он, как будто управляемый дудкой змей, пополз за новой порцией виски. «Иди спрячься и не показывайся, пока не уйдет. Я тебя наберу». И давно уже поговорила бы с охраной на входе, чтобы, когда он приходил, сразу же звонили тебе. Тогда ты успеешь спрятаться. Выскочив из приемной в холодный коридор, я только поняла, насколько меня трясет. Ледяной пот покрывал ладони, лицо было мокрым от слез. Как этого психа вообще сюда пускают? Ему место в изоляторе. Пошатываясь на ватных ногах, я шла по коридору, пока не плюхнулась на небольшой диванчик. Взяв в руки телефон, я не придумала ничего лучше, чем позвонить Павлу. Мне нужна его поддержка, его крепкое мужское плечо. «Добрый день, Леночка», — ответил он сексуальным голосом. «На меня сейчас напал этот Денис», — только и смогла произнести я, как разразилась потоком слез. Больше у меня не было сил говорить. Только что пережитый стресс и шок вылились в истерику. «Я сейчас приеду», — быстро ответил Паша и положил трубку. Меня же трясло, и я не знала, как остановить тряску. Через минут 10, или того меньше, по лестнице вбежал мой герой. Он подскочил ко мне и сразу же обнял. «Идем», — тихо произнес П. Я безмолвно повиновалась, ища утешения в его объятиях. Мы зашли в огромную переговорную, которую использует мой шеф для важных встреч. Там никого не было. Она всегда пустовала, кроме дат самих переговоров. Видно, об этом прекрасно был осведомлен мужчина моей мечты. «Что произошло?» – всматривался он в мои глаза. Я сидела в приемной и уже хотела пойти на обед. Взглянула я на него, вспомнив на секунду, что П даже не соизволил предупредить об отмене нашей встречи. В приемную зашел этот Денис и попросил снова 5 капель. Я пошла налить, а он после попытался меня поцеловать. Выдохнув, произнесла я. «Что дальше?» Я побежала прочь от него, но он схватил меня за волосы. Павел настолько скривился от злости, что мне показалось на мгновение, что передо мной дьявол. А потом как будто зарычал нечеловеческим голосом. «Я убью этого придурка!» Вскочил он с кресла. «Нет, не нужно, ты что? Он же болен, ему нужно лечиться. Не оставляй меня!» Тихо добавила я. Метаясь в неопределенности, П все же вновь сел рядом и взял меня за руку. «Я хочу тебя оградить от опасностей. Может, ты уволишься?» «Да, а на что мне жить?» Усмехнулась я. «Иди работать ко мне». «Очень смешно». «А я не шучу. Таких, как Денис, много. Все они бизнесмены или чиновники. И каждый считает за обязанность пристать к молодой и красивой девчонке в офисе». «Ты тоже такой?» Скинула я бровью. Мой мандраж стал пропадать. Не знаю, что я такого сказала. Но, кажется, мои слова сильно задели Павла. «Ты, наверное, еще не обедала. Идем. Тебе нужно поесть». Схватив довольно жестко меня за запястье, П повел вниз. Неподалеку от офиса была столовая, в которой ел простой персонал, а также довольно дорогое кафе, где обедали заместители генерального директора и начальники отделов. Мы зашли в кафешку, чем сразу же привлекли внимание всех посетителей, среди которых в основном шишки из нашей конторы. Люди наблюдали за нами с интересом, даже прекратив общение со своими собеседниками. Усевшись в дальний угол у окна, мы начали изучать меню. «Ты не против, если заказ сделаю я? Хотел бы угостить тебя афродизиаком». Вдруг он снова стал доброжелательным. П жестом позвал официанта и назвал ему какие-то блюда, которые я и не расслышала. «И имбирный чай», — добавил Паша, захлопнув меню. «Что ты заказал?» поинтересовалась я. «Очень вкусный салатик с кайенским перцем». Звучит пугающе. Ничего пугающего. Он очень вкусный. Кроме перца, там морепродукты. Креветки. В общем, такой афродизиатический коктейль. Улыбнулся мой герой. С какой целью ты хочешь меня накормить этой гремучей смесью? С определенной, произнес мужчина мечты, взяв меня за руку и поцеловав запястье. Боясь, что услышит мой учащенный пульс, я попыталась вырвать руку. Да и наблюдавшие за нами старшие коллеги заставляли лишний раз подумать о свидетелях моего фривольного общения со зрелым мужчиной. «Леночка, ты, наверное, поняла, что очень мне нравишься. Я тебе тоже нравлюсь, в этом я уверен. Но ты все время держишь какую-то дистанцию. Тебе не кажется, что это ненормально?» «Он что, опять начинает во всем винить меня?» «Я держу дистанцию. А кто должен был сегодня пригласить меня на обед?» «Так я и пригласил», – невозмутимо ответил Павел. «После того, как я тебе позвонила вся в слезах?» Закатила я глаза. «Но я же все-таки пригласил!» Оставался он непреклонен. Спорить с тем, кто говорит чушь, у меня не было сил. Что это? Седина в бороду без в ребро? Меня так и подмывало ляпнуть что-то вроде этого. Но я сдержалась. Он очень обидится и будет прав. Мои стереотипы настолько въелись в голову, что я не могу позволить себе прекратить переживать, а начать наслаждаться жизнью и обществом мужчины, вскружившим мне голову. Я только и думаю о том, что нас разъединяет целое поколение. Может, всему виной слова моей мамы, сказанные о ее подруге несколько лет назад. Она вышла за того, кто старше на 13 лет. И сразу же попала в разряд умалишенных. Я тяжело вздохнула. Мы не понимаем друг друга. Сказывается то, что мы с разных планет. Венера и Марса. Или все-таки что-то другое. Другое, о чем я уже заставила себя не думать. Раз он хочет меня как женщину, раз имеет меня как женщину, тогда почему в остальном его поведение ко мне равносильно как к ребенку, глупому и нелепому сорванцу, которого нужно учить и отчитывать? Мне хотелось спросить его, как он на самом деле относится ко мне, что чувствует, правда ли, что не женат, и может ли это доказать. Но все эти вопросы только докажут мою эмоциональную незрелость. Впрочем, о какой его зрелости можно говорить, если он сначала просто не звонит целую неделю после секса, а потом обещает встречу, и ее же даже вежливо не отменяет. У него и самого подобный ворох таракана в голове, и какие-то эмоциональные проблемы. Может, если П действительно в разводе, сказались напряженные отношения с бывшей. Может и то, что Павел также видит нашу разницу в возрасте. Есть мужчины, которые наоборот вдохновляются молоденькой возлюбленной. Свой статус, что ли, повышают. Он же, скорее всего, не такой. Официант принес заказ. И я с любопытством стала пробовать свой салат. Порция была огромной и очень сытной. Свежие морепродукты, нотки острого перца. Видно того самого афродизиака. Зелень, непревзойденный соус. Слюнки текли рекой. А блюдо действительно вкусное. Не знаю, то ли от присутствия столь желанного мной мужчины, то ли и вправду кайенский перец, креветки и имбирный чай стали действовать. Но мне очень даже захотелось уединиться со своим совратителем. «Пойдем погуляем в парке», — улыбнулся мне П, когда расплатился за наш обед. «Мне же нужно на работу», — взгрустнула я. «Сегодня у тебя выходной, я тебя отмажу». В центре города, неподалеку от офиса, в котором я работаю, есть излюбленное у горожан место – Сосновый парк. Туда мы пошли. Романтические парочки, пожилые супруги, родители с маленькими детьми. Всех влек чистый воздух, снующие вокруг белки и кристальный водоем, на котором плавали залетные уточки. Расположившись в одном из уединенных мест в тени деревьев, на удобной скамейке, мы молча смотрели друг на друга. Казалось, вся недосказанность исчезла. Мы влюблены. И как все влюбленные, можем наломать немало дров. Ревность, вспышки гнева, разный менталитет. Все может стать камнем преткновения. И любовь разобьется о скалы повседневности. Но ни он, ни я не хотим терять то, что обрели, когда познакомились. У нас должен быть шанс. По крайней мере, так думала я. Что же творилось в голове Паши, мне было невдомек. Хотелось верить, что и он сделает все возможное, чтобы наше хрупкое счастье уцелело. Но все же моя интуиция или какое-то иное чувство мне все время жужжало внутри. «Он женат», — шептало оно. «Быть может, его отношения с супругой уже не те. Может, они на грани разрыва, но это не дает мне права рушить их брак». Поток моих мыслей нарушил этот сексуальный мужчина, сразу же заставив думать совершенно о другом. Он прижался губами к моей шее, нежно целуя ее. Мгновенно я закипела. Но то, что мы были в публичном месте, немного охладило мой пыл. Озираясь, словно во сне, я поняла, что даже вдали от нас никого нет. Мы совершенно одни. Одни. Этого хватило, чтобы уже самой проявить активность и со всей страстью прижаться к его таким манящим губам. Сводящий с ума запах любимого мужчины кружил голову. Я отдавалась похоти, невзирая на последствия. На секунду мой герой остановился. Достал из кармана упаковку с влажной салфеткой. Протер ей руки и игриво посмотрел на меня. Наш страстный поцелуй продолжился. И только через несколько секунд я поняла, зачем он вытер руку. Его пальцы оказались под юбкой, сначала очень осторожно лаская клитор, а потом ускоряя темп и спуская их чуть ниже, то самое место, которое горело огнем. Огнем невиданной до этого мужчины страсти. Соблазн и грех, которыми мы предавались, окутывали меня. Скользящие внутри пальцы сжимали все тело, тугие тиски. А его губы и проворный язык вводили в экстаз мой рот, прижимая рукой меня к себе. Он не давал и секунды опомниться. Мы, черт возьми, в парке. А я думала лишь об одном. Хочу не только его пальцы, но и его член.